Суббота, 14 июня, 20:50, Уллинхорст, Гамбург. Ангелика Блюм очистила широкий журнальный столик от посуды и развернула на нем большую подробную карту Центральной и Восточной Европы. Затем разложила на карте фотографии, газетные вырезки, листочки с информацией о фирмах и карточки с именами Клименко, Кастнер, Шрайбер, фон Берг, Айтель-младший, Айтель-старший. В самый центр композиции она положила карточку с именем, написанным красным фломастером и большими буквами «Витренко». Все герои были налицо. О том, как и чем они связаны, Ангелика Блюм пока знала слишком мало. Для передачи материалов в суд улик недостаточно. Единственное, что она сейчас могла сделать, это привлечь к уже собранным данным и своим догадкам внимание профессиональных следователей, у которых больше возможностей раскрутить дело до конца. Однако гаупткомиссар Фабель, черт его побери, упрямо уклонялся от контакта с ней. Она знала, что Фабель расследует убийство Урсулы Кастнер и могла подбросить ему кое-какие очень полезные детали, которые сразу внесли бы ясность. Ангелика читала о втором столь же зверском убийстве. Фотографию убитой специально опубликовали во многих газетах и показывали в теленовостях в надежде установить ее личность. Девушку она не узнала и в ее убийстве не видела никакой связи с Урсулой или другими вещами, обнаруженными в ходе журналистского расследования. То ли второе убийство скопировано подражателем, то ли тут была некая скрытая связь, значение которой пока что ускользало от понимания Ангелики. С чашкой кофе в руке она сидела перед журнальным столиком и задумчиво смотрела на части головоломки. Она чувствовала, что из этих разрозненных частей может сложиться довольно ошеломляющая картина, и получится невероятно сенсационная история, в которой кто только не будет замешан. И гамбургский сенатор, и люди из окружения первого бургомистра, и неонацисты, и журнальный босс, а в центре всего никому в лицо неизвестный бывший офицер украинского спецназа, так нагремевший своими злодеяниями, что его имя даже известные головорезы произносят только шепотом и с придыханием — Василь Витренко. Она сделала глоток кофе и попыталась отвлечься от проблемы. Иногда нужно дать голове отдохнуть, чтобы потом взглянуть на материал новыми глазами. Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Ангелика вздохнула, поставила чашку прямо на карту и подошла к переговорному устройству. «Кто там?» «Фрау Блюм?» «Гаупткомиссар Фабель, уголовная полиция Гамбурга. Я знаю, вы разыскивали меня. Можно подняться?» Ангелика покосилась на свой домашний халат и шлепанцы и мысленно чертыхнулась. «Ладно, делать нечего. Как говорится, хоть и не вовремя, но кстати». Она еще раз вздохнула и сказала. «Конечно, герр Фабель, заходите. Очень рада, что вы, наконец, откликнулись на мои звонки». Через несколько секунд она услышала шаги на лестничной площадке и открыла дверь на цепочку. Мужчина показал ей овальную бляху уголовного розыска. Ангелика улыбнулась и сняла цепочку. «Извините, герр Фабель, что я так осторожничаю. Вы нагрянули без предварительного звонка. Добро пожаловать, очень рада вам». Она посторонилась, пропуская его в прихожую.